Я его плитку ложу, блядь, там, плитку. Я говорю, короче, две, блядь, здесь 500. Ну ладно, нахуй один перекидал. Ну, мы все бухали. Ну там, в субботу, в воскресенье выпьем, блядь. Глядели, как, сука, блядь, пьешь на работу, блядь. После получки бывает неделю, хуй найдешь кого я. А я пришел, блядь. Потом понял, блядь. 50 штук столбов я насчитал, нахуй. Кот не суй, рожа треснет. Рожа треснет. Ну вот это, блядь, ебаный в рот. Thank you. веток досок. Положите несколько досок, и рубивайте как нужно. Потом и банка будет на так вот. Опыт у тебя есть? Я мастер. Ой, блядь. Клевый мастер.